Глава вторая. «А ты быстрая? По второму кругу повторим?» – спросил Рома. «Да ну тебя! Если да ну меня, так нечего тогда тут делать». «Ой-ой, решил в обиженку поиграть», – высказалась Катя. «Ладно, слушай». «Слушаю. До сих пор слушаю, как видишь», – вздохнул Рома. «Ситуация такая, что...» «С тобой я спать не буду, сразу говорю», – вдруг произнес продавец. Катя аж подавилась. «Что? В смысле?» «В прямом и буквально. Но если ты не об этом хотела поговорить, то продолжай». «Конечно не об этом. Чего ты выдумал тут?» – возмутилась девушка. С холода у нее быстро запотели очки, тем более, что она много говорила. И потому очки она тут же сняла. «Ну, без очков ты точно лучше выглядишь», – язвительно прокомментировал Рома. «Но все равно нет». «Да заткнись ты, послушай уже!» – почти закричала Катя. «Мы 2 часа ходили с ней по магазинам, потому что я хотела подарить ей подарок. Ты только ничего такого не подумай, пожалуйста, ладно?» «Ну, хорошие подружки, так? Хотела сделать подарок, Новый год как ни крути». «Вот ведь можешь же нормально разговаривать», — выдохнула Катя. «Короче, может ей правда чего отсюда купить?» «А ты ее так хорошо знаешь, что можешь выбрать ей секс-игрушку?» — удивился Рома. «Не подумал бы». «Ну...» — теперь Катя засмущалась окончательно. «Нет». А потом заметила, как на нее смотрит Рома, и завопила. «Да чего ты тут опять удумал?» «Я?» – абсолютно невозмутимо проговорил парень. «Ничего не удумал. Более того, я до сих пор слушаю то, что ты уже несколько минут хочешь мне сказать, но до сих пор не можешь даже мысль сформулировать. Но общую затею я понял. Ты хочешь подруги, которая, вероятно, даже не лучшая, а просто хорошая. Она помогла мне сессию сдать!» – вдруг смиренно ответила Катя. «А-а-а!» – воскликнул Рома. «Дилдо за сессию! Хороший лозунг!» – он поскреб подбородок, задумавшись. «Но ты же без каких-то там намеков, да? Просто для хорошего времяпрепровождения!» «Да-да-да-да-да!» – затараторила Катя. «Да, именно так я и хотела. Такой тайный подарок, небольшая коробочка». «Точно небольшая?» «Ну, я не знаю, что у нее, какие вкусы». Теперь Катя все же смутилась. «Можно ведь зажиму подарить. Ремни, подвязки, пробку, кольцо, шарики». «Анальные?» – сглотнув слюну, спросила девушка, понимая, что сама возбуждается. «И вагинальные тоже», – ничуть не покраснев, проговорил Рома. «Много чего есть небольших размеров. Каэли читала? Есть перышки, есть пирсинг для интимных мест», – продолжил перечислять он, похоже, забавляясь тем, как кривилось лицо Кати от возбуждения. «Ладно, может, я и передумаю, и позволю тебе дать мне». Катя истерично рассмеялась, но посмотрела на Рому с любопытством. «Ладно, тут я пошутил. На работе нельзя таким заниматься. Давай, подумай, походи, посмотри. Я много чего успел тебе наговорить, но ты и половину из этого всего не успела посмотреть. Поэтому предлагаю тебе, чувствуй себя как дома. Но помни, трогать ничего нельзя». «Ну серьезно? Ничего нельзя трогать?» – разочарованно спросила Катя, ничего не успев сделать. «Я совершенно серьезен. Вот был тут один. Он взял...» Рома на миг скрылся под очередной витриной и вытащил порванную вагину. И 2 пальцами ее раз! Не знаю зачем, но сделал. «Только вот насчет этого не фантазируй, ладно?» Он показал порванный силикон Кате, поднеся его практически к самому ее лицу. «Потому что это реально больно». «Ты меня саму больной считаешь, похоже», — отвернулась Катя и начала смотреть по сторонам. «Что тут есть у тебя?» «Да все есть». «Каждой штучке по штучке?» «По 2-3, надо иметь запас», – профессионально ответил Рома. «Так ты здесь продавец или...» «Или», – уклончиво ответил Рома. «Я же старше этого лысого черта на 8 лет», – фыркнул он. «Так тебе почти 30, – ахнула Катя. «Я что, выгляжу так плохо?» – забеспокоился Рома, но тут же рассмеялся. «Я уже 7 лет тут эти игрушки продаю. Ну, давай, начинай выбирать, а то, глядишь, настоящие клиенты придут». «Выглядишь ты, ну... Ой, ладно. Ну вот что ты скажешь про Марину? Что бы ей подошло?» «Я думаю, что у такой девушки с сексом все в порядке. Но ей бы чего для обострения ощущений. Пробку, например». «Но это ты так ловко догадался. Вот представь, что я ничего не знаю. И дарю ей какую-нибудь самую обычную штуку». «Самую обычную штуку ей парень подарит, когда поедет в командировку, чтобы той погулять не захотелось», — проговорил Рома. «Или хозяин секс-шопа», – пошутила Катя. «А кто сказал, что это не может быть один и тот же человек?» – ухмыльнулся Рома. Но если предположить, что про Марину мы и правда ничего не знаем, то может начать с классики? О, нет, не стоит. Классики? Ну вот, смотри. Рома присел и поднялся с небольшой коробкой. Вот то, что я держу в руках, классика. Ничего особенного, практически ничего отличного от простого члена. Такой середняк, даже чуть поменьше. Сколько в нем? 12 см, забормотал Рома. Классический, необрезанный. Ничего особенного, говорю же. А что, а обрезанный от необрезанного как-то отличается? Засуетилась Катя. Ну да, по игрушкам, если смотреть, так у рубчиков у необрезанного побольше. А если по жизни, так надо проверять, сравнивать. Катя смотрела на игрушку, которую Рома держал в руках. Бледно-розовый, чуть загнутый вверх член. Нет, это слишком стандартное. Я не думаю, что надо такое дарить Марине. Разумно. Вероятно, надо подумать над чем-то покрепче. И Рома подмигнул Кате. Давай посмотрим на витринный образец. Вряд ли ты его выберешь, но это уже получше, покрепче. Примерно 18 сантиметров при хорошем обхвате в 6. Плюс мошонка реалистичная. Это при определенных позах весьма и весьма удобно стимулировать вашу шишечку. Еще варианты. «Я понял, что ты себе такое бы взяла», — улыбнулся Рома. Катя в сотый раз за вечер покраснела. «Нет, такой бы не взяла себе». «Ох ты ж как, не взяла», — присвистнул Рома. «Тебе надо что-то максимально экзотичное, значит? Ты у нас любительница чего-то интересного, такого, что не просто уникально, но вставляет особое удовольствие». «Доставляет, ты хотел сказать?» «Нет, именно вставляет». И Рома достал яркую кислотную коробку. Она не слишком-то больше предыдущего, но так только кажется. На самом деле тебе эта штука понравится больше остальных. Так, а мы тебе выбираем или Марине? Вдруг засомневался Рома. Я выбираю Марине, четко и с расстановкой произнесла Катя. Поэтому да, ты прав. Как можно дарить то, что может присунуть каждый парень? «О-хо-хо!» – Рома покачал указательным пальцем, потому что Катина шутка ему наконец-то зашла. «Начинаешь мыслить верно, с заботой о людях. И потому ты как, в гороскопы веришь? В китайский Новый год, там еще во всякое такое?» «Ну, не очень-то», – пожала плечами Катя. «Тогда смотри». Рома раскрыл коробку и вытащил оттуда что-то непонятное по форме. «А это точно можно использовать для этого самого?» «Еще как! Смотри, натуральный драконовый член. Ребристая поверхность, увеличивающаяся толщина от кончика к основанию. Упругий, но гибкий, никаких травм. Но при этом у него еще есть плоское широкое основание, можно с присоской, можно без». Рома ловко продемонстрировал все возможности игрушки, разве что не засунул ее никуда. «Как по мне, будь у моей девушки такая игрушка, я бы на ней женился!» – воскликнул он. «Беру!» – воскликнула Катя. «А, самое главное еще забыл», — продолжил Рома, сунув руку в коробку. «Смотри, можно подключить емкость, и в нужный момент по таймеру или по твоему желанию этот маленький симпатичный монстрик...» «Не такой уж он и маленький», — добавила Катя. «Ну, да». Рома покрутил упаковку в руках и ткнул пальцем на цифры. 19 на 8,5 и 300 миллилитров объем для семенной жидкости. «Так он будет в меня того?» — не поняла девушка. «Ты меня вообще слушала или нет?» «Я беру». «Кать! Беру! Это идеально!» «И ты даже не спросишь, сколько эта штука стоит?» – удивился Рома. «Беру! Тебе еще сколько раз надо сказать?» «Раз 10. Вдруг на 9 передумаешь?» – фыркнул Рома. «Я и на 11 могу передумать!» – улыбнулась Катя. Игрушку ей продали, красиво упаковали и сделали все так, что даже если бантик снимут, никто не поймет, что это такое подарили. Рома, улыбаясь, вытащил из-под стойки небольшую фигурку зеленого дракончика. «Такой милый!» – сразу же разулыбалась Катя. Дракончик хитро щурил глаза, а его хвост обвивал задние ноги, как будто это был кот, а не дракон. «Символ года. Сегодня, кстати, последний день, когда такие штуки дарю. Или он тебе не нужен?» «Такая прелесть!» – протянула Катя. «Конечно же нужен!»